Пока все друзья учились и ходили на вечеринки, я стирала грязные пеленки. Я думала, моя мечта уже никогда не сбудется. Разве я могла представить, что выпускные экзамены я сдам в один день с собственной дочерью? Мне грустно будет видеть, как уезжает моя девочка. Я долго готовилась к этому дню, и вот он настал. Катя расправляет крылья и скоро вылетит из гнезда. Мне тоже пора это сделать. Я столько лет ждала, и, наконец, мой поезд пришел. Рози Дюн, директор Джулия Кейси, Ирландия, начальная школа Святого Патрика, Дублин, Норстренд 3. Дорогая Рози, поздравляю тебя с успешно сданными экзаменами. Ты доказала, что можешь добиться того, чего хочешь, и теперь вправе гордиться собой. Как и было обещано, я рада сообщить тебе, что начальная школа Святого Патрика больше не нуждается в твоих услугах. Твой контракт не будет продлен на следующий учебный год. Нам жаль, что ты уезжаешь, но ты и должна это сделать. Из-за тебя я на год позже ухожу на пенсию. Но оно того стоило. Ведь я была свидетелем твоего успеха. Рози Дюн, ты самый долгий проект в моей жизни. Ты моя самая старая ученица. И хотя вначале у нас получалось плохо, а в середине и того хуже, я рада, что закончилось все хорошо. Твое трудолюбие и самоотверженность вдохновляли всех нас. Пусть в будущем тебя ждет только хорошее. Не забывай нас. Кроме того, я надеюсь, что ты придешь проводить меня на пенсию. Впрочем, ты еще получишь специальное приглашение. И я попрошу тебя отправить приглашение Алексу Стюарту. После того, как я столько лет боролась, чтобы разлучить вас, мне будет очень приятно увидеть вас вместе. Надеюсь, он сможет приехать. Еще раз поздравляю. Не пропадай. Джулия, носатая вонючка Кейси. Кати, моя девочка уезжает от меня. Я горжусь тобой, любимая. Ты делаешь очень смелый и решительный шаг. Главное, чтобы папа не забывал кормить тебя и одевать. Я буду очень скучать. Мне было так хорошо с тобой вдвоем. Я постараюсь приезжать к тебе часто-часто. Если я буду тебе нужна, просто позвони, и я сразу приеду. Целую, мама. Дорогой Брайан, как ты понимаешь, на тебя теперь ложится большая ответственность. Пожалуйста, присматривай за Катей, чтобы она не влипла в какие-нибудь неприятности. Ты прекрасно знаешь, что такое 18-летние мальчишки. Ты сам когда-то был одним из них. Постарайся оградить ее от них, как только сможешь. Она должна учиться, а не пьянствовать и шляться по мальчикам. Рассказывай мне обо всем, что у вас происходит. Даже о том, что она сама побоится рассказать. Я мать, я должна знать все. Пожалуйста, будь к ней внимателен и помогай ей. Если тебе покажется, что с ней что-то не так, но она откажется рассказать, скажи мне, и я все узнаю сама. И еще, спасибо тебе за то, что подарил мне моего ребенка, нашего ребенка. С наилучшими пожеланиями, Рози. Уважаемая Рози Дюн, поздравляем вас с окончанием курса «Гостиничный менеджмент». Рады сообщить вам о том, что ваша практика по гостиничному бизнесу начнется в начале августа. Распределение выпускников по предприятиям производилось с помощью компьютера для того, чтобы избежать несправедливого или предвзятого распределения. Выпускник не имеет права требовать перераспределения. Согласно контракту, вы обязаны в течение 12 месяцев работать в должности помощника управляющего отеля Grand Tower расположенного в деловой части Дублина –